то время как моя сперма выходила из ее влагалища, как из шланга. Точно так же, из-за странной эволюции, через которую прошло мое тело, я заснул, очень собственнически обнимая Юку. Я проснулся, чувствуя что-то очень мягкое. Когда я открыл глаза, я увидел свою прекрасную Юку. Она также спала, прижавшись друг к другу, когда мои крылья обвились вокруг нее. Я думаю, я не позволю своим женам покинуть хентайские миры и хентай-мангу или дадзинши от выхода из Гай. Ей-богу, ее груди были огромными. Черт возьми, я снова становлюсь жестким, с Эдвардом легче, подумай о Библии. Кстати, система, как долго я спала. Хозяин и его жена спали 2 дня подряд. Я лишь криво улыбнулся тому, что сказала система, и уставился на Юку. Я мог видеть, что мое ожерелье, пирсинг, кольцо и отметина также были на ее животе. Ух, если ты меня облажал, как никогда раньше, я не чувствую свою нижнюю зону. Юка начала просыпаться, но не хотела открывать глаза, так как чувствовала себя очень комфортно в моих крыльях. Что я могу тебе сказать? Твой муж никогда не перестанет трахать тебя, моя дорогая Юка, сказал я, поглаживая самую яркую и одаренную из моих жен. Фу-фу, я знаю, дорогая, я знаю, что ты всегда будешь трахать меня до небытия, сказала она, снова засыпая, не дожидаясь повторного возвращения в особняк в Гае. Когда я вошел в комнату, я увидел, что все они продолжают спать, поэтому я просто закрыл глаза и заснул рядом с ними. Проснувшись через несколько часов, они все увидели Юку и почувствовали себя ниже нее. Даже Шизука надула меня, сказав, что ее новая сестра была величайшей из всех. Но он сказал, что это было самое крупное мероприятие, поэтому мне пришлось баловать всех своих жен целую неделю. Конечно, теперь Юка была самой особенной, то есть она была той, кто трахался больше всего. Ну, они все были без сознания после траха, но я продолжал трахать Юку, независимо от того, была ли она без сознания. Ты чудовище, милый, не всех нас достаточно, чтобы тебя успокоить. Цубаки, моя жена из Сайминса и Шиду, сказала, когда она потеряла сознание после того, как кончила, когда почувствовала, что моя сперма выходит из нее. Я рада, что не похожа на нашу сестру Юку. Я определенно потеряю функцию нижней части тела. Риас постигла та же участь, что и Цубаки, и он надолго потерял сознание. Я закончил трахать всех своих жен и увидел, что Юка полностью обмякла и потеряла сознание. Глава 69. Я пошел в душ, принял хорошую ванну и решил снова отправиться в путешествие, на этот раз в мир Хинтея. Система, открой портал в Курайну Кидакакиси и Вахаку Дакуни Самару. Курайну для культов. Откройте портал в камере Ольги Ихлой, прежде чем ее доставят в убежище. Подтверждающий хозяин, открытие портала. Так появился портал, который я перешла, так как здесь было много женщин, чтобы выпить. Он чувствовал, что ему придется в кратчайшие сроки снова увеличить особняк. Так появился портал, который я пересек. По прибытии я увидел, что было в очень грязной камере. Камера Гаи была в 1000 раз лучше, чем она есть. Посреди своих мыслей я услышал голос. Проклятые люди, если бы это был только я бы не стал жаловаться, но запер здесь нашу королеву, сказала девушка со светлыми волосами, и я узнал в ней Хлою, темную полуэльфику. Хлоя, независимо от деталей, я был побежден, орки предали меня, сказал красавица, которая была рядом с ней, она была темной эльфийкой с большой грудью и черными волосами. Ольга Дискордия, увидев что-то внутри меня, проснулась, но потом кто-то подошел к камере. «Извините, что заставил вас ждать, ваше высочество», — сказал мужчина, открывая камеру. «Убежище сама желает видеть вас, вы с ним более полезны, чем здесь, в тюрьме», — сказал он, подходя к ней. «Вы дотронетесь до единственного волоса, и это будет последнее, что вы сделаете в своей жалкой жизни», — сказал я, привлекая внимание троих. Мужчина был поражен, услышав мой голос, и сразу же повернулся ко мне, только чтобы найти красные глаза, которые, казалось, смотрели насквозь его душу. Пофольга, я был побежден и предан группой наемников, которых я нанял, я боролся до конца, но проиграл. Они заключили в тюрьму меня и девушку, которую я считаю своей семьей, Хлою. Я уже знал, что ублюдок убежища будет использовать меня как свою игрушку, но все еще хотел драться. Потом появился один из его лакеев и сказал, что убежище хочет меня видеть, Он сразу открыл дверь и подошел ко мне, но потом в камере раздался голос. Когда я увидела обладателя этого голоса, я увидела самого красивого молодого человека за всю свою жизнь. Но что меня удивило, так это темная энергия, которой он обладал. Эта энергия возбуждала меня. Корнецпов, я сразу подошел к этому человеку. Он хотел закричать, но почувствовал, что не может. Он начал мочиться на себя, зная, что видел смерть лично. Больше не дожидаясь, я заставил его исчезнуть, сжигая свое тело дотла. Мусор, как будто они не знают, как обращаться с такими женщинами, как ты сказал я, когда подошел к обоим темным эльфам и разорвал их цепи. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, с улыбкой поприветствовал я обеих женщин. Приятно познакомиться и спасибо за спасение Ольги, сама застенчиво сказала Хлоя, увидев меня. Да-да, спасибо, что помогла мне, сказала Ольга, краснея. Я Хлоя, правая рука Ольги, сама приветствовала первая женщина. А я, Ольга Дискордия, приятно познакомиться, Эдвард, сама сказала Ольга, разогреваясь. Я положил палец ему на шею и сломал магический глушитель, который они ему наложили. Я не знаю, волнуйся, я сломал твою печать, теперь ты снова можешь использовать магию, сказал я, нежно обращаясь с двумя темными эльфами передо мной и немного увеличивая их возбуждение. Спасибо еще раз, Эдвард, сама ответила Ольга, когда они с Хлоей сели и споткнулись, опираясь на мою грудь. О, ты в порядке, сказал я, когда они оба снова покраснели, мечтательно кивнув. Сразу и не теряя времени, я поцеловал Ольгу. Моей внешности и хентайской логики, добавленной к моим феромонам, было бы достаточно, чтобы эти два эльфа влюбились. Я расстался с Ольгой и приступил к целованию Хлои. Тела обеих красоток лежали у меня на груди, а их одежда была очень откровенной, определенно достойной хентая. Я отделился от Хлои и пошел обнять обеих женщин. «Расслабьтесь, я позабочусь обо всем», — сказал я, пока они покраснели. Мы вышли из кельи и подошли к трону Ольги. По прибытии увидели убежище и его прислужников в тронном зале. «Вау, ты не торопился? Подожди, кто ты?» — сказал он, когда увидел меня. Тут же волшебник рядом с ним начал дрожать. «Убежище сама, вы должны убираться отсюда быстро!» — крикнул он, поставив на стражу всех присутствующих здесь орков и людей. «Что ты имеешь в виду?» — спросил убежище у дрожащего волшебника. «Ты не поверишь, что я тебя отпущу? Это не так, если бы я это сделал, я был бы идиотом, если бы не прикончил тебя здесь и сейчас», — сказал я, продолжая превращаться в свою гибридную форму. Это напугало убежища и всех его подчиненных, но очень возбудило Ольгу и Хлою. Я поставил барьер, который не позволял использовать магию, и Ольга, и волшебник это почувствовали. Ледяной скорбью я назвал свой меч, заставив всю комнату замерзнуть на месте. «Невозможно, это проклятое оружие», — закричал убежище при виде меча, появившегося в комнате. «Ты чудовище, демон!» Убежище тряслось, этого не должно было быть, он должен завоевать эту землю. Но теперь он чувствовал, что сама смерть была перед ним лично, и он знал, что ему не избежать ее. Это проявление энергии только сделало Ольгу и Хлою еще горячее, поскольку они были темными эльфами, темная энергия и энергия смерти были идеальным афродизиаком. «Что ж, жаль, что ты не достиг своей мечты, Волчан, но тебе пора умереть, Алиф Сера». В тот момент, когда я нанес удар своим мечом, все в комнате замерли. «Нет, я не могу умереть, я». В конечном итоге убежище превратилось в лед, а затем просто распалось на ледяной порошок. Я снял барьер и повернулся, чтобы увидеть Хлою и Ольгу. Они оба были очень мокрыми, поэтому я решил сделать им свои наручники. Я спас ледяную скорбь и подошел к ним. Они оба посмотрели на меня и начали снимать ту одежду, что у них была. Без лишних слов мы начали целоваться. Ольга по собственной инициативе сняла печать девственности. Это заставило меня понять, что она хотела быть матерью. Жаль, что ей пришлось немного подождать, прежде чем родить дочерей. Без лишних слов я начал лизать груди обеих женщин. У Ольги были больше, чем у Шизуки, но они не были такими большими, как у Юки. Я потерял контроль. Мое либидо дракона победило, и без дальнейших церемоний я начал есть первых в моей жизни женщин-эльфов. Я поставил барьер, так как не хотел, чтобы принцессы первой и второй крепости Алиса и Прим слишком долго меня ждали. Пропуск времени. Да еще, милый, накажи свою грязную суку. Я Ольга закричала, когда я почувствовал, что сперма снова вошла в нее, ее влагалище было раздутым из-за всей спермы, которая попала в нее. «Нет, я снова заблудился, не смотрите, Ольга сама!» Хлоя закричала, когда почувствовала, как он меняет ее внутренности. В прошлом она была рабыней и проходила обучение, но это не могло сравниться с тем, что она чувствовала сейчас. Хлоя знала, что со своим мужем и учителем она будет сексуальной наркоманкой. «Отныне обе будут моими женами, их единственная задача – быть счастливыми и быть хорошими женами и будущими матерями», – сказал я, когда начал следующий раунд с обеими женщинами, у которых уже были ошейники на шее. Пирсинг сделал их более эротичными. Я думаю, это потому, что они эльфы. Оскорбив тела обоих эльфов, я обнял их и подождал, пока они выздоровеют. Я почувствовал, как кто-то смотрит на нас через барьер, спросил меня, что ты будешь делать сейчас, Селестин Люкрос. Ольга Стаффорд и Хлоя Стаффорд зарегистрировались как супруги ведущей. Я дал обеим женщинам отдохнуть, они обе были по бокам, а мои руки все еще были на их груди. Они были на моих крыльях, без сомнения, это были две красивые женщины, у системы Хлои проблемы. Отрицательный хозяин, как только кольцо будет получено, большинство болезней или проблем со здоровьем исчезнут. Это означает, что Хлоя сможет иметь моих дочерей, я не знаю, была ли повреждена ее матка в прошлом. Уверенный хозяин, его жена Хлоя может иметь столько дочерей, сколько хочет. Его интерьер не представляет никаких проблем. Услышав это, я еще крепче обнял двух женщин рядом со мной. Они почувствовали мои объятия и прижались ко мне с широкой улыбкой. Глава 70. Время прошло внутри барьера, и я увидел, как Ольга и Хлоя начинают просыпаться. «Доброе утро, мои любимые эльфы!» Я поприветствовал двух женщин, которые медленно просыпались. «Доброе утро, мой любимый муж!» Ольга была первой, кто поприветствовал меня, когда она потерлась лицом о мое тело. «Доброе утро, дорогая!» Хлоя также поприветствовала меня, очень покраснев и стесняясь быть со мной ласковой. «Ну, вам кажется, если мы оденемся и выйдем в соседние крепости?» Я поговорил с двумя своими женами, которые кивнули и поцеловали меня. «Итак, мы приступили к переодеванию, я дал им обоим новую одежду, она была немного более современной. Синие джинсовые брюки, белые кроссовки и белый свитер. Они решили надеть очень сексуальное белое белье и попросили меня помочь им одеться. Так что я начал дразнить своих двух жен, которым просто нравилось мое прикосновение. Мы закончили одеваться и вышли из темного храма. Когда мы вышли, мы могли видеть все, что произошло. Повсюду были разбросаны тела многих темных эльфов. Я просто обнял Хлою и Ольгу, которым сначала было немного грустно. Но потом они улыбнулись и сказали мне, что у них уже есть муж, чтобы заселить всю расу. Я улыбнулся и поцеловал их обоих, и мы направились к первой крепости. Я превратился в свою форму дракона. Все это время Селестина все еще наблюдала за мной. Ольга и Хлоя были удивлены, увидев мою форму дракона. Она была огромная и нагревала их. Увидев это, я с большой осторожностью и нежностью положил их себе на спину, и они это почувствовали и улыбнулись. Оказавшись на мне, я взлетел, вызвав тремор по всему миру, что-то мне неизвестное. Во время полета я мог видеть большую группу монстров, мужчин и людей темных эльфов, приближающихся к тому, что, казалось, было первой крепостью. Я поспешил и добрался до дверей этого, которые охраняли девушки в сексуальных доспехах, закрывающих только их соски и влагалище. Чтобы не напугать их, я скрыл свое присутствие и припарковался в нескольких метрах от двери. Ольга и Хлоя слезли с моей спины, и я вернулся в свой человеческий облик. Фу-фу, даже если подумать, что твоя форма дракона будет такой устрашающей и захватывающей одновременно, мне не терпится вернуться домой. Ольга прижалась ко мне, облизывая губы, соблазнительно краснея, глядя на Хлою. Я просто вздохнул, и мы пошли дальше, пока не достигли входа. «Хорошие дамы, вы можете отвезти меня к принцессе-рыцарю», сказал я четырем милым охранникам, которые покраснели, когда посмотрели на меня. Затем они посмотрели на Ольгу и Хлою и были удивлены, увидев здесь королеву темных эльфов. Я продолжил объяснять, что произошло в замке Ольги, и они быстро позвали принцессу-рыцарем. Через несколько минут появились две принцессы-рыцари, Алисия и Прим. Две очень красивые женщины, они казались дворянами великого происхождения. Они отреагировали так же, как Ольга и Хлоя, когда я встретил их в камере. «Приятно познакомиться, прекрасные дамы, я Эдвард Стаффорд, поздоровался я с обеими девушками. Да-да, приятно познакомиться, Эдвард, сама ответила Прим, увидев меня. Она была девушкой, которая одевалась как аристократка, у нее была хорошая фигура для своего возраста и розовые волосы. Я, принцесса Прим, лидер второй крепости, а она моя сестра Алисия, лидер первой крепости, сказала она, краснея. Да-да, я Алисия, сказала красавица в броне, а также хорошая фигура с золотистыми волосами. Я улыбнулся и продолжил объяснять, что случилось с Ольгой и Черным замком темных эльфов. Они были удивлены, услышав мою историю, поэтому они повели нас в замок. Там я рассказал, как убил их лидера, но у него были приспешники почти в каждой крепости. Эти приспешники хотели разрушить цитадели и использовать женщин в качестве игрушек. Моя история повлияла на Алисию и Прим. Думаю, я могу использовать это в своих интересах во всех своих силах. Я случайно сказал вам, что убежище сказал, что все люди в крепостях были его подчиненными. Я начал использовать свой демонический шепот на этих двух принцесс-рыцарей. Ольга и Хлоя, так как они были так взволнованы в храме, не обращали внимания на убежище. Так что в эту маленькую ложь легко поверить. Таким образом, я закончил убеждать двух принцесс-рыцарей, и в результате обе они постановили арестовать всех мужчин крепости. Через некоторое время я увидел всех людей из первой крепости, скованных цепями на крепостной площади. Я даже видел премьер-министра, он в гневе стиснул зубы и кулаки на такое обращение. Дорогие жители первой крепости, я знаю, что многие сомневаются в причине моего приказа. Итак, я объясню, сегодня пришел герой, его зовут Эдвард Стаффорд. Алисия представилась, заставив всех женщин покраснеть, когда они увидели меня. На площади были буквально одни женщины, от красивых крестьянок до красивых монахинь и очень красивых дворян. Все они покраснели, когда увидели меня, девочек не было, только мальчики, которые были с остальными мужчинами. Итак, Алисия начала говорить обо мне и о том, что произошло в замке темных эльфов. Он представил Ольгу и Хлою, которые подтвердили его слова, сказав, что Алисия говорила правду. Постепенно мои жены начали использовать голос дьявола. Умение они получили благодаря системе, которая зарегистрировала их как моих жен. Постепенно у всех женщин сердце заглядывало в глаза каждый раз, когда они слышали, как разговаривают Алисия и Прим. Затем пришло время говорить. Я вышел на балкон и попросил показать бесчисленное количество присутствующих женщин. «Приветствую прекрасных дам первой крепости, я Эдвард Стаффорд. Как и сказали принцессы-рыцари, я сама убила убежище и его грязную группу. Система продолжает воспроизводить момент, убивающий убежище, но с небольшими изменениями. Заставьте его сказать, что все мужчины в крепостях, его подчиненные и что они хотели сделать женщин своими рабами». Итак, большой экран появился в тот момент, когда я использовал свою гибридную форму и с помощью ледяной скорби я убил убежище. Все они слушали, что сказал убежище, и вопросительно уставились на группу людей в наручниках на площади. «Я не знаю, волнуйтесь, я позабочусь об оставшейся армии Курейну и спасу их всех. Я, Эдвард Стаффорд, я не позволю никому из вас страдать или относиться к этому так». Когда я закончил говорить, я улыбнулся, выиграв кяа от всех женщин. Так что я превратился в свою гибридную форму, и женщины испустили еще один громкий крик, и я полетел навстречу наступающей армии. «Система, я хочу, чтобы вы спроецировали в первую крепость, когда я закончу с армией». Система удовлетворила мою просьбу, и я проецирую экран на первую крепость. Итак, я нашел всю армию и быстро уничтожил их, не оставив никаких следов. Все женщины приветствовали это, было бы легко забрать всех женщин на Гаю. Итак, я вернулся в первую крепость, где мужчин казнили, а женщины смотрели на меня любящими глазами. Система связывается с моими женами на Гае. Подтверждающий хозяин. «Доброе утро, дорогая, что тебе нужно?» Грейфи ответила мне немного сонной, наверное, я разбудил ее от сна. «Привет, любовь моя, я пришлю много женщин к Гае, я хочу, чтобы ты и другие представили им Гаю», сказал я, чувствуя, как она начинает будить остальных. «Ладно, дорогая, можешь их прислать, мы будем ждать», Грейфи ответила мне быстро, и я нежно попрощался с ней. Затем я посмотрел на всех женщин в крепости, которые ждали его выступления, потому что он был их героем. «Прекрасные дамы первой крепости, как вы видели, мне удалось добить приближавшуюся сюда армию. Когда он сказал это, все женщины захлопали и начали кричать, говоря, что они хотят ребенка, и все такое. «Послушайте, прекрасные дамы, опасность снова придет к вам, если вы останетесь здесь. Итак, я хочу отправить их в безопасную страну, не волнуйтесь, они ни в чем не нуждаются. Поверьте мне, когда я сказал, что воцарилась большая тишина, а затем одна за другой женщины ниже меня приняли мое предложение. Увидев это, я перевез всех женщин в Гаю. Ольга, Хлоя, помогите остальным, я пойду с Алисией и Прим в следующую крепость». Ольга и Хлоя кивнули и попрощались со мной, затем Алисия и Прим были удивлены, увидев, что все женщины исчезли. Глава 71. Вы сможете увидеть их позже, они будут в безопасности, сейчас мы идем во вторую крепость. Мои слова вывели двух принцесс-рыцарей из их удивления, которые покраснели, увидев меня. Он спросил меня, какое решение примет Селестина. Тем не менее, я вернулся к своей форме дракона, удивив Прим и Алисию. Я заставил их залезть себе на спину и полетел во вторую крепость, а когда прибыли Алисия и Прим, они продолжили делать то же самое, что и в первой крепости. Мужчин схватили и заковали на цепи на центральной площади. Я показал то же видео, что и в первой крепости, на что все женщины отреагировали одинаково. Я вышел и позаботился об армии, направляющейся ко второй крепости, все это время проектируя сцену. Я вернулся, и Прим произнесла речь, которую я произнес в первой крепости, о грядущем зле и о том, что для меня это единственный способ быть уверенным. Итак, все женщины во второй крепости тоже были готовы принять мое предложение, но Прим сказала, что раньше нужно было устроить вечеринку в честь героя. Итак, они отправились на грандиозную вечеринку, на которой я был единственным мужчиной в большом зале. Вечеринка длилась до поздней ночи, когда в конце переправили всех женщин в Гаю. Я остался наедине с Алисией и Прим, которые начали меня целовать из-за небольшого количества алкоголя. Да, приятно наполнять мою матку его спермой. Прим была той, кто кричала, когда чувствовала, что ее матка раздувается, когда она снова получила сперму. «Нет, дорогая, ты меняешь мою матку по своему вкусу. Как хорошо, что тебя трахают». Алисия уже потерялась и начинала вести себя как шлюха, дико двигая бедрами. «Так что я трахнул двух сестер до смерти». Алисия Стаффорд и Прим Стаффорд были зарегистрированы как супруги хозяина. «Ах, дорогая, я хочу еще», — сказала Прим, подходя ко мне. «Да, дорогая», — сказала Алисия, подползая ко мне, как Прим. «Уже рассвело и пора было выходить в третью крепость. Плак-плак, это будет позже, идем в третью крепость». Обе девушки кончили, когда почувствовали, что их шлепают по задницам. У них обоих уже были ожерелья, пирсинг, отметина на животе и кольцо на пальце. Они оба кивнули после того, как подошли. Я приступил к их очистке, приготовился и направился к третьей крепости. Можно сказать, что первая и вторая крепости были городами-призраками, поскольку в них не было ни одного человека. По прибытии я увидел, что все жрицы смотрят на меня, и сразу же назвал Кагую принцессой крепости. «Добро пожаловать, Эдвард сама, Селестина сама известила нас о вашем прибытии. Все женщины третьей крепости готовы сдаться тебе, я Кагуя, лидер этой крепости», — сказала Кагуя, принцесса третьей крепости. Она была красивой женщиной в костюме жрицы и с черными волосами. Я кивнул, и мы вошли туда, где произносилась та же речь, что и в первых двух крепостях. «Что ж, тогда позволь мне позаботиться об армии Курайну, идущей сюда. А пока собери всех мужчин в городе», — сказал я, собираясь уходить. Я знал, что с тех пор, как я сделал это с Ольгой, Селестина смотрела на меня. Ну, если она скажет это каждой принцессе-рыцарю, это будет намного проще. Я подумал, что, убивая группу Курайну, он спросил меня, расправилась ли Селестина с остальными крепостями, это облегчило бы мою работу. Потом я увидел ублюдка, который давал информацию группе Курайну, и я его замучил. Итак, я вернулся в третью крепость, где все собравшиеся женщины уже ждали меня, а мужчины были заключены в тюрьму. «Приготовления готовы, Эдвард сама, с этого момента позаботьтесь о нас», — Кагуя сказала, чтобы затем произнесла речь перед остальными женщинами в третьей крепости. Наряду с Алисией и Прим промыть им мозги было несложно, теперь мне не хватало четырех сильных сторон. «Ха-ха, Селестина сама была права, говоря, что все женщины сдаются тебе, Эдвард сама», — сказала Кагуя, отскакивая от моего члена. «Да, кажется невероятным, что с сегодняшнего дня женщины третьей крепости посвятят вам Эдварда сама. Она сказала это, а затем вошла в нее и потеряла сознание. Кагуя Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Улучшенный храм Гай. Раздача информации женам хозяина. Без дальнейших церемоний я отправил всех женщин в Гаю с убежищем и посмотрел, как Селестина видит будущее. Это будет быстро, подумал я, а затем переспал с Алисией и Прим. Первыми они потеряли сознание, но теперь нас было только четверо в уединенной третьей крепости. Доброе утро, дорогая. На следующий день Кагуя встретила меня улыбкой. Я нежно поцеловал его, как и Алисия и Прим. Я прибрался, оделся и направился к четвертой крепости. Достигнув четвертой крепости, меня встретила рыжеволосая женщина, одетая как наемница, а не дворянка. У нее были рыжие волосы, и она краснела. «Добро пожаловать, Эдвард сама, я, Майя, лидер четвертой крепости», сказала она, краснея. «Мне очень нравится Майя, тогда я позабочусь об армии, которая придет сюда», сказал я, вынимая крылья и продолжая искать армию Курайну. «Когда закончите их, вернитесь в четвертую крепость, где, как и в третьей крепости, мужчин казнили. Была вечеринка, и в конце я отправил Алисию и Прим в Гаю вместе со всеми женщинами из четвертой крепости». «Угу, Эдвард сама!» Майя закричала, когда почувствовала, как ее матка проникает внутрь. «Что тебе сказала Селестина?» — спросил я плачущую девушку. «Селестина сама сказала, что придет бог сильнее ее, убьет группу Курайну и, в конце концов, заберет всех женщин», — сказала она, двигая бедрами быстрее. «Селестина сама сказала нам, что он был самым красивым мужчиной, которого когда-либо видели, а также что он был драконом. Он сказал снова бежать. Он сказал, что его либидо безгранична, и что наша обязанность – служить ему с этого момента», — сказала она, когда я начал сосать ее грудь. «Понятно, пора тебе увидеть, что имела в виду Селестина», — сказал я, увеличивая силу удара, ломая Майю. Через несколько часов Майя и Кагуя спали рядом со мной, а я прикрыл их своими крыльями. Майя Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Я посмотрела на небо, улыбаясь, но знала, что пройдет некоторое время, прежде чем я совершу еще одно путешествие, потому что мне придется позаботиться обо всех женщинах на Гае. «Ах», — он спросил меня, — «не слишком ли жадно привести всех женщин к Гае?» Я просто вздохнул и заснул, наслаждаясь теплом, которое дали мне Майя и Кагуя. На следующий день я разбудил Майю и Кагую нежным поцелуем. «Эй, доброе утро, дорогая». Майя привязалась ко мне еще больше, как и Кагуя. «Доброе утро, мои любимые, пора идти в пятую крепость», — сказал я нежным и ласковым голосом. «Мо, 5 минут дорого». Кагуя обняла меня еще крепче и дала понять, что еще не хотела вставать. Так что, подождав, пока оба решили встать, мы очистились и отправились в пятую крепость. Я полетел к пятой крепости и по прибытии увидел невысокую девушку с большим топором в руках. «Приветствую, Эдвард сама, я Луу-Луу, лидер пятой крепости и его будущая жена», — сказала маленькая Луу-Луу. «Мы уже схватили всех мужчин, они все ждут его на площади. Я немного боялся, что могу сломать эту симпатичную девушку. Я просто вздохнул и пошел убивать агров, приближавшихся к этой крепости». Я вернулся и начал речь Кагуи и Майи, раскрывая свои подвиги в прошлых крепостях. «Также покажите такое же видео, как и в других крепостях, заслужили крик от всех женщин». Таким образом, была устроена вечеринка, а затем Кагуя и Майя были отправлены вместе со всеми женщинами пятой крепости в Гаю. «Кяо, такой большой, такой глубокий, я люблю его», — закричал Луу-Луу, когда почувствовал, как мой член разорвал его матку. На Луу-Луу можно было увидеть выступающую шишку. «Ну, это был мой член». Глава 72. «Не волнуйся, Эдвард сама, моя раса принимает размер члена первого человека, которому мы сдались, чтобы начать движение», — сказала она хриплым голосом от полученного удовольствия. Без лишних слов я начал делать это с маленькой Луу-Луу. Она спросила меня, как мои дочери будут с ней в будущем. «Они будут моего роста или роста их матери», — подумала я, заполняя Луу-Луу. Луу-Луу Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. «Итак, я закончил сеанс с Луу-Луу и отправил ее в Гаю отдохнуть и приготовился к выходу в шестую крепость. Если я не ошибаюсь, Клаудия замужем, но из-за того, что я сказала убежище и показанном мной видео, я не знаю, что будет дальше. По прибытии я увидел всех женщин-рыцарей на стенах, их доспехи закрывали только соски и их влагалище. Серьезно, что это за доспехи? Когда Клаудия вышла, она выглядела немного грустной, но все же вышла, чтобы меня догнать. «Приветствую, Эдвард сама, я Клаудия, лидер шестой крепости», — сказала она. «По приказу Селестин сама мы готовы перейти под вашу опеку», — сказала она. «Без дальнейших церемоний я повернулся и пошел убить армию Курайну, которая шла сюда, так как они были в опасной близости». Не ответив и не сказав ничего, Клаудия испугалась, так как подумала, что обидела человека перед собой. «Я ушел без злого умысла, так как армия Курайну была очень близко к этой крепости, если бы я задержался еще на час, они бы напали безжалостно. Когда закончите, вернитесь и обнаружите, что женщины шестой крепости стоят на коленях, опустив головы на землю. Мне жаль, что я обидел тебя, Эдвард сама, ты можешь забрать мою жизнь или делать со мной все, что хочешь, чтобы успокоить свой гнев», — сказала Клаудия. «Фу, все встают, я не расстроен, я быстро ушел, потому что армия Курайну была очень близко отсюда», — сказал я, подходя к Клаудии и помогая ей подняться. Она внимательно посмотрела на меня, потому что, когда я приехал, она меня совсем не видела, потому что думала о своем бывшем муже. При этом он покраснел, сколько душе угодно. «Ну, как сказал Эдвард сама, мы находимся под его опекой», — сказала она. «Мы вошли в шестую крепость, где женщины встретили меня аплодисментами и криками. Я продолжил свою обычную речь, показывая видеоубежище. Это напугало всех мужчин, даже тестя Клавдии. Когда я его увидел, то спустился перед ним и показал фрагмент хентая, показывающий, как насилуют женщин-джентльменов. Все они с ненавистью видели того, кого считали твердым, добрым и искренним человеком. Пропуск времени. Я не могу вернуться и не хочу возвращаться, я люблю, когда ты бьешь мою матку», — Клаудия кричала, когда ее груди двигались передо мной. Прошла пара дней с тех пор, как я прибыл в шестую крепость, женщины в этой уже были нагие. Только мы с Клаудией остались в уединенной крепости, где мы узнали друг друга больше всего. «Тогда я могу быть твоим мужем», — Клаудия сказал я женщине, которая трахалась. «Да, я люблю тебя как мужа, я кончаю», — она закричала, когда почувствовала мою сперму в своей матке, но ее тело начало двигаться само. «Мое тело движется само по себе, я стала полной сукой, я твоя сука, Эдвард сама», — крикнула она, придавая ей чрезмерно эротическое выражение. «Тогда ты заслуживаешь свое ожерелье, моя симпатичная собачка», — сказал я, вытаскивая ожерелье и надевая ей на шею. Я просто безжалостно трахал ее целый день, пока Селестина наблюдала за нами. Клаудия Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Услышав это уведомление, я отправил Гаю Клавдии отдохнуть. Прибралась, оделась и пошла в седьмую крепость. Пора увидеть Селестину Люкрос. Я собрался лететь, потом увидел последнюю крепость и, подойдя ближе, услышал звон колоколов. Эта крепость состояла в основном из знати, все вышли на улицы и видели, как она приземляется. Потом появилась красивая женщина по сравнению с Ольгой и Клавдией по красоте, на ней было очень тонкое платье, которое только прикрывало соски и тонкую линию влагалища. «Приветствую, Эдвард сама, я Селестин Люкрос, богиня этого мира и эльф чистой крови», — поприветствовала она, тяжело дыша. «Вы знаете, Эдвард сама, я видел будущее. Сначала нация была на краю пропасти благодаря группе наемников Курайну. Но вот вы пришли, красивый молодой человек с красными глазами и черными волосами, вы летели, защищая крепости. В конце концов, ты забрал всех женщин из крепости, я наблюдал, как ты безжалостно трахал нас снова и снова в течение нескольких месяцев. Позже я обнаружил, что ты был богом, но не только этим, но и что ты был драконом. Итак, я просто решила ускорить процесс для вас, Эдвард сама. Скажите мне, что я была хорошей девочкой», — сказала Селестина с безумным взглядом. Ткань, покрывающая ее влагалище, стала полностью влажной. «Наверное, я сломал этого эльфа. Что ж, мое настоящее я, благодаря прошлому я, теперь я нахожусь в этой ситуации». Я вздохнул, подошел к Селестине и обнял ее. «Ты была хорошей девочкой, моя хорошенькая Селестина, я дам тебе награду позже». «Плак-плак, вы знаете, что делать с мужчинами не так», — сказал я, хлестая сочную задницу Селестины на глазах у всей знати, которые были полностью покрасневшими из-за моей внешности и всего, что сказала их Селестина сама. «Я пошел прикончить армию Курайну, а Селестина захватила всех людей в крепости. Когда я вернулся, их уже казнили, Я произнес свою обычную речь и показал все видео. Таким образом, была устроена большая вечеринка, на которой я отправил всех женщин в Гаю и остался с Селестиной. «Хорошо, Селестина, пора дать себе заслуженную награду», — сказал я, держа в руках черные веревки и собачий ошейник, на котором было написано имя Селестины. «Да, Эдвард, сама». Селестина начала дрожать при мысли обо всем, что мальчик сделает с ней перед ней. Я накинул все веревки на Селестину, на ее пирсинг сосков и клитора, и надел на нее ошейник. Я вызвал собачий хвост и уши, хвост я положил ему на задницу, а уши на голову. Чувствуя все это, пришла Селестина, почувствовала укол в ее груди и клиторе и почувствовала, как хвост входит в ее анус. Я сразу поставил иллюзию, что вся крепость, теперь пустая, была забита людьми, и я начал выгуливать свою собаку Селестину. Она была очень мокрая, она оставляла след сока, куда бы мы ни пошли. Ей казалось, что все в городе смотрят на нее, отчего она стала еще влажнее. Так мы продолжали, пока не доехали до центральной площади, где я сидел. Селестина сразу же начала дико лизать мой член. «Добрая Селестина, отныне ты будешь моей женой». Я сказал, чтобы она встала позади нее и вложила в нее свой член. «Я цора!» Селестина закричала, когда почувствовала, как ее матку пронзил мужчина, который уже был ее мужем. «Как вкусно! С тех пор, как он приехал, я мечтала испытать это ощущение!» — кричал он, превращаясь в сексуального зверя. «В другой раз! Хья! Уничтожь мою матку и мое влагалище! Да! Я хочу больше спермы от моего любимого!» Она закричала, полностью разбитая. «Я полагаю, мне будут скованы сумасшедшие нимфоманки». Он спросил меня, получит ли мои дочери хорошее образование в будущем. «С помешанными на сексе женами или одержимыми мной, я думаю, у моих дочерей будет другое представление о любви их отца. Что ж, я оставляю это самому себе в будущем», — я сказал себе, — продолжать использовать тело Селестины, которое уже выглядело как кукла, у которой были перерезаны нитки. «Посмотри, какая ты грязная, Селестина, возбуждайся, пока я трахаю тебя на глазах у всех», — сказал я, когда Селестина была уже полностью заполнена спермой и с разбитым выражением лица. Селестин Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Когда я закончил внутри нее и увидел, что мне больше нечего делать в этом мире, я решил вернуться в Гаю, так как мне снова придется внести много изменений в особняк и комнаты.